Если дождичка, небеса просторны, голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты да валторны капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду прежние оркестры, не военные, а из мирных лет, расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. Расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. С нами женщины, все некрасивы, и черёмуха вся она в цвету. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Но из прошлого, из былой печали, как не седую, как там не молю, проливается чёрт ручьями эта музыка прямо в кровь мою проливается черными ручьями. Эта музыка прямо в кровь мою. После дождичка небеса просторны, голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты валторны капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду